Начинаю дирижировать. Оркестр кинематографии. С Воронежем, как и со Свердловском, у меня связаны особые воспоминания. В первый раз я туда попал в 1942 году с моей покойной мамой и ее госпиталем. Воронеж тогда только что освободили. Он стоял весь в развалинах, и это было довольно страшное зрелище, хотя в 12 лет такие вещи воспринимаются до некоторой степени литературно. Чувствуешь себя участником исторического авантюрного романа. Некоторое время мы там пробыли, а через много лет в Воронеже состоялся один из первых симфонических концертов, которым я дирижировал, году в 1971. До этого я был там с оркестром Росконцерта. У нас должен был быть концерт в филармонии, а накануне я туда зашел обсудить какие-то детали. Услышал, что в зале репетирует оркестр симфонический. Решил зайти. Сел в одном из задних рядов, где было полутемно. Репетировал Константин Иванов. Это был год 1968. Из госоркестра его тогда уже попросили. И он, оказавшись неудел, стал ездить по всяким дырам. Вечером у них должен был быть концерт. Иванов стоял с полотенцем на шее, а в зале сидела его жена, еще с тремя. Голос у него был тоненький, играли они почему-то обработку четвертой сюиты Баха с трубами, тромбонами, кларнетами, литаврами. В каком-то месте три тромбона сыграли нечто несусветное. Иванов останавливает репетицию, хватается за голову и высоким своим голоском говорит: «Друзья мои, ну что же, с нами вечером-то будет?» Один из тромбонистов отвечает мрачно: «Вечером еще хуже будет». А на первом симфоническом концерте у меня там была такая странная программа. Увертюра Вебера «Оберон». Следом со мной играл первый концерт Чайковского пианист Валерий Камышев. А после паузы одна из лондонских симфоний Гайдна. Хотя мне и Чайковского хватило. Аккомпанировать этот концерт не так легко, особенно если ты не учился дирижерскому искусству, а осваиваешь его на собственной шкуре. В концерте есть пара мест, где надо совершенно точно знать, как именно, так сказать, двинуть рукой. Я этого не знал, хотя по музыкальной части с концертом у меня проблем не было. Отмахав «Оберон» и закончив с Чайковским, я пришел в артистическую весь мокрый и от спада напряжения выкурил подряд три сигареты «Жетан» без фильтра. Через 10 минут мне стало плохо. Я покрылся холодным потом, меня начало тошнить. Но как-то обошлось. Концертмейстером этого оркестра был Эдуард Марголин. Мы с ним вместе учились в Москве. К началу 70-х Эдик уже заматерел, стал очень активным коммунистом-энтузиастом. Хотя гадости, по-моему, не делал. С тех пор я его не видел черт знает сколько. А 2 года назад у меня раздается звонок, и я слышу голос Марголина. Ему сейчас под 80. Он по еврейской линии эмигрировал в Германию. Кто-то дал Эдику мой телефон. Я был очень рад его услышать и сразу спросил, сохранил ли он свои пристрастия. А он собирал коллекцию брелоков, и все приезжавшие в Воронеж ему их везли. Солисты и дирижеры. Какие-то симфонические концерты у меня бывали и до этого. Например, в конце 60-х, когда я еще имел дело с Мадригалом, был такой странный концерт в Москве с оркестром филармонии, и Ленинграде со вторым оркестром, где концертмейстером тогда сидел Лева Шиндер. Это был юбилей Павла Лисициана. Причем программу составили очень странно. Павел Герасимович хотел, чтобы там непременно участвовали все его дети. Поэтому был большой кусок из реквиема Моцарта, что-то для оркестра, потом его дочери что-то пели вдвоем, затем он сам. Попурри, короче говоря. В Москве мы дирижировали этот концерт пополам с Борисом Эммануиловичем Хайкиным, а в Ленинграде с Эдуардом Грикуровым. Хайкин – совершенно особенный человек и замечательный дирижер с удивительным юмором и острым языком. О нем тысячи историй рассказывали. При этом он вел себя очень просто и естественно. После этого концерта юбилейного был огромный банкет в ресторане ВТО. Мы приехали из БЗК на машине с Хайкиным. Я очень стеснялся всей этой обстановки. Там еще никого не было. Столы стояли накрытые длиной в полкилометра. Хайкин меня позвал, мы сели в уголке. Начали закусывать под водочку и беседовать. Было очень приятно. А до того, как я стал участвовать в подобных концертах, меня приглашали на студию в Лиховом переулке дирижировать оркестром кинематографии, записывать музыку к фильмам, не помню уже к каким. Помню только, что в свое время озвучивал фильм Отара и Иосилиани «Пастораль» и даже один мультик с музыкой Альфреда Шнитке. А с Отаром я познакомился в Тбилиси, когда он уже снял несколько фильмов. В «Пасторали», как вы помните, четверо тбилисских молодых музыкантов приезжают в деревню, сидят на веранде и что-то репетируют. И на протяжении всего фильма сопоставляется деревня глазами этих ребят с тем, как их видят деревенские жители. Отар очень странно выбрал этих музыкантов. Не по принципу обычного квартета, а по принципу персонажей. Получились две виолончели, скрипка и альт. Хотел даже меня снимать там. Не помню, почему не получилось. А потом фильм был снят, и Иосилиани попросил меня его озвучить, и я набрал состав. Естественным образом туда вошла виолончелистка Тамара Габарашвили, поскольку она снималась в самом фильме. Еще у Ростроповича в Москве училась. На второй виолончели играл Миша Мильман, на скрипке Андрей Абраменков, а на альте Лева Аникеев. Он сейчас в Генской опере работает. Хотя недавно мне сказали, будто Аникеев вернулся в Москву. Кто еще из музыкантов снимался в фильме, кроме Тамары, я не помню. Сами озвучить они это не могли, поскольку запись надо было делать на Мосфильме. Музыка там была довольно странная. А в Лиховом переулке я записывал музыку к фильмам довольно часто. Я очень хорошо знал оркестр кинематографии. В молодости у меня там было много халтур, деньги зарабатывал. Главным дирижером там тогда работал покойный Эмин Хачатурян, племянник Арама, мой большой приятель. Мы вместе учились, были в одной компании. Каким еще фильмом я записывал музыку, не помню абсолютно. Хотя, что касается чисто технической стороны дела, работа была довольно занятной. Это ведь совершенно специфический род работы дирижерской. Здесь были свои дирижеры-виртуозы, которых в концертах никто не слышал, а в студии они просто чудеса творили. Был там, например, дирижер Васильев, которого я знал еще со времен училища при консерватории, где он дирижировал оркестром. Такой вальяжный мужчина аристократического вида с гвардейскими усами. Он был абсолютным виртуозом в том, что касалось записи под экран. Эмик Хачатурян тоже очень ловко работал. По составу это был просто потрясающий оркестр. Он насчитывал более 200 человек, поскольку работа, как правило, шла параллельно минимум в двух местах. В Лиховом озвучивали документальные фильмы, на Мосфильме – художественные. И в то же время какой-нибудь ансамбль в третьем месте мог записывать музычку к некоему мультфильму. В этом оркестре лет 30 проработала моя первая жена Юлия Гушанская. Замечательная пианистка, с листа играла превосходно. Там было 4 или 5 концертмейстеров, все прекрасные скрипачи. Например, был такой Гриша Кемлин, который учился одновременно с Коганом, Дубинским, Ситковецким. Он был далеко не на вторых ролях у Абрама Ильича Импольского, хотя музыка его не слишком интересовала. Его интересовали деньги, рестораны, чуть в меньшей степени дамы, хорошие костюмы и так далее. Он был знаменит, ходил на все возможные халтуры в Москве. Еще бы! Прекрасный скрипач, его всюду приглашали. Крылатое его выражение: «Нет такого стула в Москве, на котором бы жопа Кемлина не сидела». У него было два прекрасных итальянца, на которых он никогда не играл в оркестре. Там у него была просто фабричная скрипка. Но пример Кемлина как раз доказывал, что главное не скрипка, а руки, уши и все остальное. Звук у него был прекрасный на любом инструменте. Скрипку он никогда не брал домой. Когда оркестр уже весь сидел перед записью, он приходил и восклицал: «Вася!» Появлялся рабочий, притаскивал ему из кладовки скрипку, он открывал ее, долго канифолил смычок, садился в оркестр, а через 10 минут надо было записывать музыку, где было огромное скрипичное соло. Он тут же играл его без проблем. Хороший оркестр был. Они и концерты давали иногда.